Правило номер 21. Держитесь вместе и не позволяйте никому разрушать единство. Несвязанные нити. Бриджит так и сидела в гостиной у огня, шепча на ушко пёсику какие-то свои секреты. Нашей главной книголюбке непостижимым образом удавалось вести себя так, как будто беды её не касаются. Что теперь будет с этим великолепным, увядающим особняком? Как внезапно и жестоко оборвалось столько жизней. Страшные, мучительные, загадочные смерти. Почему судьба уготовила ни в чём не повинным людям столь ужасный конец? Кому и зачем понадобилось убивать чету ангелов? У них ничего не было, кроме этого огромного особняка, где они прятались, чтобы его сохранить. Их мирская слава осталась в прошлом. Я обвела взглядом пустые журнальные столики и каминную полку. Места, где стояли фотографии, теперь выделялись как прорехи в жизни дома. Ангелы систематически стирали следы своего прошлого, маскируясь под простых сторожей и жертвуя всем, чтобы его сохранить. Они могли тысячу раз продать особняк какому-нибудь богачу, который вынул бы из него все внутренности, напичкав взамен гигантскими телевизорами и блестящими хромированными столами. В холле стояли бы огромные живые букеты, а стены разных оттенков серого создавали бы атмосферу, затмевающую реальную жизнь. После случившегося вряд ли кто-то захочет купить этот дом. Что будет, когда наша ледяная тюрьма наконец растает? Что подумают о нас люди, увидев все эти трупы? «Мы просто обязаны найти убийцу», — объявила я. «Боже правый, Урсула!» Мама заняла своё обычное положение на диване. «У тебя несомненный талант констатировать очевидное». Она выглядела усталой. Её ухоженность дала трещину, незаметную никому, кроме меня. Лёгкая небрежность в одежде, несколько выбившихся прядей, суховатая кожа, на которую она не так тщательно наносила лосьоны и примочки. За несколько дней она как будто постарела. «Я всегда говорила, что твоя дочь много болтает, правда?» Мирабель вновь ткнула кочергой в огонь. «Да, ты не устаёшь это повторять», — дерзко ответила я, поймав её взгляд, и добавила с недоверчивой улыбкой. «А ты всё кочегаришь, Мирабель? Странно, что ты не заметила орудие убийства рядом с кочергой, которую не выпускаешь из рук». Всевидящая мама презрительно скривилась. «Перестаньте». «Некогда выяснять отношения. Урсула права. Мы должны найти убийцу. И выбраться из проклятого морга». Кто-то взвизгнул. Не то Бриджит, не то её собака. «Пожалуйста, не употребляйте грубых слов». Все уставились в окно. Снегопад продолжался. «Скоро нас полностью засыплет в этом мавзолее и живых, и мёртвых. Дорин Деламер будет погребена так глубоко, что её никогда не найдут. Джой останется в своей смертельной ванне наверху, а ангелы сгниют в зловонной жиже, которая их убила. Вокруг одни мертвецы. «Надо искать. Мы должны найти убийцу, иначе...» Мысль тёти Шарлотты повисла в воздухе. «Почему мы?» — возмутилась Бриджит. «Это дело полиции. Нас оно не касается. Если только вы от нас что-то не скрываете». «Вот честное слово, никак не пойму, кто глупее, ты или твоя шавка», — повернулась к ней тётя Шарлотта. «Полиция возьмётся за дело, когда обнаружит наши тела. Если мы не найдём убийцу, то станем следующими». «Послушайте, пока мы тут все вместе и бодрствуем, нам ничто не угрожает», — сказала Мирабель. «Почём ты знаешь?» — нервно подалась вперёд тётя Шарлотта. «Я уже не помню, когда в последний раз спала». «О, Шарлотта, сон — самое меньшее, что нас должно беспокоить», — с досадой произнесла мама. «На нас охотятся». «Не устраивай истерик, мама», — она прищурилась. «Не разговаривай с матерью таким тоном», — окрысилась на меня Мирабель. «Спасибо, Мирабель, я буду говорить со своей мамой так, как считаю нужным». Она встала, заслонив массивной фигурой почти весь свет. Я тоже поднялась, однако это не помогло. Мирабель по-прежнему заполняла собой всё пространство. «Послушай, жалкая маленькая выскочка. «Мне угрожает опасность, а я этого не люблю», — тихо, подчеркнуто спокойно сказала она. «Лучше не зли меня». Ее поднятый палец гневно застыл в воздухе. «Или что, ты и меня убьешь? Она напряглась, как струна. «Вот ведь чувствовала, что не надо сюда ехать», — вздохнула Бриджит. «Успокойтесь, пожалуйста», — взволнованно попросила мама. «Чтобы пережить этот кошмар, мы должны рассуждать здраво. Давай, Урсула, думай. Почему я? Потому что больше некому». Мама пристально посмотрела на меня. Мы неохотно вернулись на привычные места. Мама, оголенный комок нервов, села на диван. Мирабель вертелась у огня, то и дело тыкая кочергой в угли и периодически бросая на меня косые взгляды. Тётя Шарлотта уселась в кресло напротив мамы, которое казалось для нее слишком маленьким. Бриджит с собакой устроилась у самого камина, а я немного в стороне, чтобы всех видеть. Мы старались не смотреть туда, где раньше сидела Джой, как будто это место было проклято. В камине потрескивал огонь, мысли разбегались в разные стороны, не желая складываться в четкую картину. Я ничего не понимала. Мы падали в кроличью нору, где ни в чем не было смысла и отовсюду грозила смерть. «Так, пройдемся по известным нам фактам», — как можно спокойнее произнесла я. «Сейчас все могли подозревать кого угодно, в том числе и меня. Давайте попробуем связать ниточки». Я сплела пальцы и крепко сжала руки, чтобы остановить дрожь. Прежде всего, ангелы владели этим домом и сдавали его в аренду из-за финансовых трудностей, маскируясь под экономку и дворецкого. С этим все согласны? Все молчали. Во-вторых, когда мы приехали, ангелы скрыли от нас присутствие Дорин. Причем не просто спрятали ее от наших глаз, а придумали целый спектакль, чтобы она могла поговорить с одной из нас, не будучи узнанной. Тётя Шарлотта сдавленно хрюкнула. Мы все посмотрели на нее, испугавшись новой смерти. Однако она лишь сказала: «Слишком все запутано. У меня мозги закипают». «Тоже мне квантовая физика», — пренебрежительно заметила Бриджит. Тётя Шарлотта передернулась. «Квантовая физика раскрыть убийство не поможет. Она скучная». Мы помолчали. «Продолжай, дорогая», — кивнула мне тётя Шарлотта. «Ты считаешь, что Дорин де Ламер жила здесь, потому что...» Мама вытянула руку и начала загибать пальцы. «Мы не слышали и не видели, как она появилась. Они наспех придумали костюм, собрали из подручных средств. Она не могла надеть клоунский парик, вуаль и туфли на рыбьем меху, чтобы вернуться к себе домой темной морозной ночью в метель. Следовательно, она не собиралась возвращаться. Она не пришла из деревни, а все время находилась здесь». Мама устала, откинулась на спинку дивана. «А может, она пришла в гости?» — осторожно предположила Мирабель. «Не исключено», — кивнула мама. «Мы решили, что она здесь живет. А вдруг просто пришла в гости?» «Нет, мама, тебе лишь бы спорить. Мы должны связать ниточки», — мама покачала головой. «Какие еще ниточки? Чепуха это все. Пока мы будем их связывать, убийца...» «Зачем ангелам приглашать гостей, когда они сдали дом? Перед клиентами им нужно притворяться экономкой и дворецким. Разве это не показалось бы странным другой гостье? И зачем ей приходить вечером по темноте, когда надвигается непогода? Нет, она жила здесь, с ними. А вот почему?» «Потому что они ей нравились?» — предположила тётя Шарлотта. «Не смеши меня!» — вздохнула мама. «Они никому не нравились». «Пандора, они умерли!» — возмутилась тётя Шарлотта. «И не стали от этого приятнее». Бриджит прочистила горло, и мы приготовились к очередной порции яда. «Пандора, совершенно недопустимо высказывать свою неприязнь к недавно умершим, тем более, что их убили», — злобно улыбнулась она. «Это может выставить человека в дурном свете. А нет ничего хуже, чем оказаться в дурном свете, когда тебя подозревают в убийстве, дорогая». «Меня никто не подозревает», — воскликнула мама. Все молчали. Она обвела взглядом нашу компанию. «Это Дорин и у нас жила», — Возможно, она была просто серийной приживалкой». Тётя Шарлотта вскочила с места и сжала кулаки. «Зачем ты так говоришь?» «Как?» «Серийная приживалка». «И что такого?» «То!» — она зашагала по комнате. «Похоже на серийного убийцу». Мы все уставились на тётю Шарлотту, испугавшись, что у неё начинается истерика. Даже удивительно, что никто из нас до сих пор не потерял рассудок. Временами накатывала слепая паника, но она быстро утихала, а эта новая вспышка эмоций угрожала перейти в другую фазу. И мы не могли позволить ей заразить всех. «Бога ради, Шарлотта, замолчи немедленно!» Мама умела заткнуть рот кому угодно. «Иначе что? Запрёшь меня в шкафу, как в детстве?» Тётя Шарлотта вызывающе нависла над мамой. Запирать людей в шкафу было нашим семейным развлечением. В моём детстве такое тоже случалось. «Не глупи. Я тебя с места не смогу сдвинуть, даже если бы захотела». «Как ты смеешь, Пандора? Всегда издеваешься надо мной из-за лишнего веса, а у самой неврозы и расстройства пищевого поведения. Полный букет психозов, как сказал психотерапевт. Посмотри, что ты сделала со своей дочерью, а как обращалась с Джорджем». «Господи, опять!» Папино имя, выплюнутое в гневе, дешёвый аргумент в споре, потревоживший его память. Папа часто попадал в эпицентр ссор между сёстрами, однако никогда не вмешивался. Он отступал ещё до первого выстрела. Теперь же его имя упало как граната, и все молча ждали взрыва. Никто даже не мог представить, что она взорвётся с такой силой. «Ты мне отвратительно!» Чётко выговаривая каждое слово, произнесла мама и медленно поднялась. Их лица сблизились, и тётя Шарлотта отшатывалась при каждом слове. «Ты высасываешь из моей семьи все соки. Берёшь мои деньги. Приезжаешь на мои праздники. У тебя ничего и никого нет. Ты никто. Ноль без палочки. Джордж тебя терпеть не мог. Разве ты не замечала, что он выходил из комнаты при твоём появлении? Нет, ты ничего и никого не видишь, кроме себя. Ты отчаявшаяся, жалкая неудачница. И мне стыдно, что ты моя сестра. Говоришь, нас убивает серийный убийца? Может быть. Надеюсь, он нас слышит. Если да...» Она запрокинула голову и громко крикнула. «То сделай её следующей жертвой!» Мама в ярости выбежала из комнаты и затопала по лестнице. Тётя Шарлотта упала в кресло и уставилась на огонь. «Ну, это круче любой книги», — улыбнулась Бриджит. «Наверное, нам всем нужно немного отдохнуть». «Какая проницательность!» — насмешливо заметила я. Она медленно закрыла глаза, словно выполняла священный долг оставаться спокойной. «Я всего лишь предположила, что несколько часов отдыха в своих комнатах помогли бы освежить наши мысли и взглянуть на ситуацию с другой стороны, Урсула. Если у тебя есть идеи получше...» «Думаю, разделяться глупо. Ты не согласна? Почему ты хочешь, чтобы мы разошлись по своим комнатам, Бриджит?» Натянуто улыбнулась я. «В доме прячется убийца, который ждёт подходящего момента, чтобы убить следующую жертву, не обнаружив себя». Я помолчала. «А может, тебе это и нужно?» Бриджит попыталась принять оскорблённый вид. В комнате воцарилась хрупкая тишина, и меня как током ударило. «Мама!» «Мама!» — машинально произнесла я. «Она сейчас одна!» Мирабель метнулась к двери. «Пандора! Панди!» «Панди?» Я никогда не слышала, чтобы маму так называли. Очередная выдумка Мирабель, намекающая на особенную дружбу. «Мамочка!» — крикнула в отместку я. На кровати лежала груда одежды, из открытой двери ванной шёл пар, однако мамы там не было. «Пандора, ты где?» Мирабель вбежала в ванную, нервно комкая в руках мамину шёлковую рубашку, которую схватила с кровати. «Её здесь нет! Её нет!» Неистово завопила она, шаря глазами по комнате. Рубашка превратилась в мятую тряпку. Маме бы это очень не понравилось. «Надо её найти! Она в опасности!» «Не волнуйся ты так!» — пыталась успокоить её тётя Шарлотта. Я уверена, что с ней все в порядке. С такой связываться хлопот не оберешься. «Так, иди в правое крыло, а я в левое», — скомандовала Мирабель. «Урсула, ты вниз. Она не могла уйти далеко». Мы разделились. «Не забудьте проверить шкафы», — добавила тетя Шарлотта. «Она любит шкафы». Не знаю, что это было, юмор или ехидство. В нашей семье не поймешь. Мы знали одно. Мама пропала. А когда огляделись, то обнаружили, что Бриджит и собаки тоже нигде нет.